Глава 9. Нет места лучше дома. Весь вечер я провела в квартире, закрывшись на все замки и подперев дверь комодом, и пыталась дозвониться до Лины. Абонент был недоступен, о чем механический голос сообщал мне снова и снова, разве что забывая добавить, что я ужасная подруга. И человек тоже. Не дождалась ее и ушла, только на этот раз не с Юрой, а с Эфом. Вдруг Лина сейчас ищет меня в вулкане и думает, что я свернула себе шею и валяюсь в какой-нибудь фиолетовой канаве. Или не ищет. Потому что фальшивые принцессы сами ее в ту канаву... Чёрт, лучше бы пчела-переросток меня слопала. И Лину бы я тогда не подставила. И не увидела бы 80 пропущенных вызовов от мамы. За 3 дня! И на моё робкое... Я же говорила, что уезжаю в глухое Подмосковье, где плохо ловит сеть. Мама сурово ответила, что за целых 3 дня нормальная дочь нашла бы возможность перезвонить. И точка. Я еще вовремя вернулась. Оказалось, мама уже собиралась лететь искать меня, даже билеты купила. Я еле уговорила сдать их. В итоге мы сошлись на том, что я безответственная дочь, сплошное разочарование, и отпускать такую недотёпу в Москву не стоило. Заснуть я не могла несколько часов. А когда, наконец, погрузилась в сон, прозвенел будильник. Еще не продрав до конца глаза, я нащупала телефон и набрала тот же номер. Увы. Я подкралась к двери и, забравшись на комод, осторожно выглянула в глазок. За дверью было пусто. Очередь из охотников на Эфа не выстроилась. Да и глупо прятаться в собственной квартире. Если сюда за мной явятся, то никакие замки с баррикадами не спасут. Нужно или всерьез спускаться в бега, или жить как раньше, веря в скорое возвращение Лины. А я верю, она вернется. Непременно и обязательно. Значит, пора брать себя в руки. Лекции в университете никто не отменял. И так столько прогуляла. Синтаксис ждет. Я похватала первую попавшуюся одежду, побив все рекорды по сборам. Стянула хвост на затылке. Краситься не стала. Дурацкий комод отодвигала от двери так долго, что всерьез струсила. Придется еще спасателей вызывать, чтобы меня отсюда выколупали. Ужас! Как только сумела его вчера придвинуть. В истерике я страшна. Улицы показались странными, пугающе нормальными. В кустах не булькало, деревья не пенились, а птицы заурядно порхали по голым веткам деревьев. Все обычное. Серое небо, твердый асфальт. Родной и привычный университет, толпа нестуденческого вида в гардеробе. Наверное, на факультете опять конференцию проводят. Я отстояла длиннющую очередь, сдала куртку и побежала на лекцию по философии. Однокурсники, как всегда, болтали тесными кружками или были погружены в электронные девайсы. Я плюхнулась за свободный стол и поймала любопытный взгляд Леймана, сидящего недалеко, рядом со Стасей. Мгновение спустя он сорвался с места и пересел ко мне. Строкова, нахально улыбнулся Лейман. «Где пропадала?» «Болела». Выдала я самое банальное и безопасное оправдание. Не потребует же он справку. «Да, выглядишь бледновато. Не выздоровела еще?» Следовало все-таки накраситься. «Нет. И вообще, я заразная», — буркнула я и демонстративно покашляла, надеясь, что Лейман отвяжется, а еще лучше, отсядет обратно к Стасе. «Какое там?» Он забрал с ее стола свою сумку и придвинулся ко мне ближе. В зеленых глазах плясало что-то хитрое. 100% сейчас гадость скажет. Достало все. Вот возьму и отвечу. Может быть, даже невежливо. Ничего важного ты не пропустила. Совсем неязвительно, сказал Лейман. Ух ты! В мертвом мире, небось, все тени передохли. Новые вопросы по медиасистемам рассылает Стася. На истории все отлично выспались. Еще к нам новенькая перевелась. Вика. Вон, впереди сидит. Я мельком взглянула на мощную брюнетку с короткой стрижкой. После — на вошедшего в аудиторию Юдина. Быстро выложила на стол тетрадь и попыталась записать продиктованную им тему лекции. Ручка лишь царапала бумагу и на встряску не реагировала. Лейман вырвал ее из моих пальцев, легонько встряхнул и отдал. Удивительно. Но писать она начала сразу. Чёртов Ф. И тут жить мешает. На философии все строчили тихо и вдумчиво, зато на мультимедийных технологиях Лейман наклонился и с интересом спросил, почему я так забавно одета. Я скосила глаза, пытаясь обнаружить это самое забавное. и с ужасом поняла, что на мне вывернутая наизнанку кофта. «Ой, мамочки, щеки запылали!» Я уткнулась в тетрадку, лихорадочно соображая, что делать. Кажется, Леймону понравилось меня троллить. Надо срочно начинать реагировать скучно, иначе никакими темами рефератов не отделаюсь. Поэтому я невнятно промычала в ответ: «Так, сейчас модно», и снова уткнулась в тетрадь. Счастье, что на теории журналистики Лейман записывал лекцию молча, а потом настал часовой перерыв. Благодаря Стасе выяснилось, что на третьем этаже у балюстрады проходит вовсе не конференция, а выставка фотоколлажей. Я поплелась вместе со всеми на них смотреть. Все равно до лекции по злополучному синтаксису надо было скоротать время. Коллажи были занятные. Про насекомых. Ну, в некотором роде. Авторов пробило на креатив не по-детски. Особенно поразил кузнечик в чулках и божья коровка, выжигающая себе пятнышки сигаретой. А вот пчела у них получилась заурядная. Не людоедская, без длиннющего языка с присосками. Подкинуть им идею, что ли? «Тома!» — окликнули вдруг. «Лейман помнит мое имя?» Даже не знаю, хорошо это или не очень. Его пальцы сомкнулись намертво на моем запястье, а через секунду он бесцеремонно оттащил меня в угол. «Смотри-ка, твой собрат по моде!» На ближайшем коллаже клыкастый паук махал вывернутыми наизнанку штанами на фоне извергающегося вулкана. Вулкана. В глаза словно пыли сыпанули. Всюду зарябили фиолетовые блестки. Я через силу моргнула и попыталась улыбнуться. Весело и беззаботно. Вышло, видимо, не очень. Возможно, меня прямо-таки перекосило. «Не скалься», — отреагировал Лейман. «А то еще больше похоже. С моими штанами все в порядке», — буркнула я. «И махать ими я не собираюсь». «Жаль. Ну и фантазии». Раздался грудной смешок сзади, и внутри все запело и заликовало. Рука Леймана моментально соскользнула с моей, я повернулась на голос. «Лина! Она здесь!» В незданном в гардероб плаще, полусонная и заметно уставшая, но живая, живая! Я шумно выдохнула, чувствуя огромное, невероятное облегчение. «Пообедаем?» «Как ни в чем не бывало?» — спросила она. Я кивнула. «Приятного аппетита!» Угрюмо пожелал Лейман, причем почему-то только ей. Зато на этот раз не убежал. Прогресс. Я помахала ему на прощание, он отвернулся. Гляжу, при Лине у него весь сарказм куда-то испаряется. Точно неспроста. Это что-то личное. В столовой оказалось слишком людно для разговоров. Я, ни на шаг не отставая от Лины, добрела до гардероба, потом до кафе за углом. Жизнерадостная оранжевая вывеска, такие же столики и меню, пестрящие цветными картинками. Лина назаказывала от души. Я выбрала спагетти с первой страницы, неуверенная, смогу ли их съесть или хотя бы сглотнуть ком в горле. Перестать дрожать и таращиться на Лину, словно она вот-вот может исчезнуть, тоже было бы неплохо. «Почему ты не позвонила?» Первое, что удалось выдавить. Не проверяла телефон. Пожала она плечами. Сразу пришла, как смогла. «Эй, чего трясешься? Все кончилось, ты дома». «Я волновалась». «Обо мне?» На ее лице на миг мелькнуло удивленное и даже растерянное выражение. «Не стоило. Мой расчет оправдался». «То есть, когда ты сказала мне ждать в вулкане, то имела в виду ждать Эфа? Ты дала своей тени имя?» «Сам мне так представился». «Он что, говорящий?» Лина поперхнулась, будто заподозрила в обретении дара речи лошадь или пепельницу. «И о чем вы говорили в роще?» «Вообще-то ни о чем. Я опустила глаза. «Прости, что скрыла». «Тут не за что!» — отчеканила она по слогам. «Прощать. Доверие ведь нужно заслужить, верно? А я мало что объясняла и дважды не смогла избавиться от этого твоего Эфа. Не ожидала, что к тебе привязался вождь теней. Или кем он у них там считается?» «Что? Моя тень не просто тень, а глав тень? Почему тогда прячется от своих же?» Мысль застопорилась, но очень кстати принесли еду. Я неохотно наматывала спагетти на вилку. Лина накинулась на свое первое, второе и третье. Явно прибежала ко мне первым делом, голодной. Вдвоем мы бы не выбрались. Она проглотила последнюю ложку супа, поскребла по дну тарелки. Нужно было вытаскивать в первую очередь тебя. Тени — необходим источник энергии в нашем мире. Поэтому пока ты сидела в гостях, он был вынужден сложить зубы на полку. Мечтал вернуть тебя домой и ждал подходящего момента. Оставалось лишь всех отвлечь и найти вам укромное место. Это у охотников порталы привязаны к конкретному месту через какую-то вещь и требуют разрешения владельца. А тени умеют создавать свои порталы-воронки где угодно и для кого угодно. «Ясно», — протянула я, потрясённая её откровенностью. «А что насчёт согласия на перемещение? Ты хотела убраться из мёртвого мира? Что и означает согласие? В портал не войдёшь без искреннего желания это сделать. Думаю, поэтому Эф в роще с тобой и болтать начал, вместо того, чтобы воронку открыть. Собирался уговорить вернуться домой». «Не успел. Ты выследила нас раньше». Я попыталась разложить информацию по полочкам. Выходило плохо. В голове не было никаких полочек. Один котёл. И в нём бурлила каша. «Если честно, я немного в курсе. Мне рассказали про два мира, энергию жизни, апокалипсисы, первого охотника и его жену. Кто-то общительный попался», — хмыкнула Лина ревниво. «Про первого охотника скорее легенда для любителей романтики. Жена у него погибла. Плак-плак. Страшная месть всему виной. Постановка Шекспира отдыхает. Что до конкретики, всё тухло. Непонятно, откуда он узнал о тенях и где взял силу. Да и теории про переразвитие человечества или то, что мы не даём пожить бедному несчастному соседнему миру — полный бред. Тени — никакие не хранители баланса. Они зло, которое ищет кормушку пожирнее. И чем более развит мир, тем сложнее им в нём питаться. Поэтому и хотят всё сначала. Наивных аборигенов и полное раздолье». Каша в моей голове стала значительно гуще. Непонятно, кому и чему верить, если даже среди охотников мнения расходятся. Существует ли правильное? Тут надо у самих теней спрашивать. Ради чего они хотят угробить наш мир? А Катерина и прочие из замка? Совершенно запутавшись, спросила я. Тоже охотники? Бывшие. Типа на пенсии. Борются с тенями там. Мы здесь. Вычисляем через жертв, к которым они присосались, и уничтожаем. Но Лина с яростью сжала вилку. Нереально выловить их всех по одному. Нужен массированный удар, чтобы эти твари раз и навсегда исчезли. Я повозила спагетти по тарелке, размазав соус. Не все тени одинаковые. Лина захрустела салатом. Есть другие, особенные, главные. Я, когда с твоим эфом лично столкнулась, поняла. Непростой он. Сильный, древний и откормленный. Это ключ к победе. Теней нашими стараниями осталось немного, но они прячутся. Незатопленная водой часть мёртвого мира поделена на открытые земли, где мы можем свободно перемещаться и даже жить. И закрытые земли, где обитают тени и куда нам входа нет. Завесы непроходимы из тьмы. Сколько ни пытались прорваться, бестолку. Иммунитет у неё к нашей силе. Вот что означала та заштрихованная территория на карте. «И ты хочешь прорваться туда с помощью Эфа?» — догадалась я. «Именно!» — Лина отставила пустую тарелку. «Если собрать побольше охотников и грохнуть его на границе, высвободится волна мощной тёмной энергии и в завесе 100% дыру пробьёт. Не волнуйся, твоё присутствие не понадобится. Лишь небольшая помощь отсюда». «Какая помощь?» — очень даже разволновалась я. «Я охотников соберу побольше, чтобы наверняка всё, что от тебя потребуется, попросить Эфа открыть портал. Это обязательно будет где-то рядом с ним. Там уж мы войдём, разыщем его, доставим по нужному адресу и...» «И удача ко мне вернётся. По идее, всё станет хорошо. Почему же от этой мысли совсем не радостно? По-моему...» Эфу проще было не подставляться с моим воскрешением. Нашёл бы другую жертву, никому неизвестную, и жил спокойно. Никто бы его не вычислил и не приманил. Он с самого начала знал, что моя подруга — охотник. Перед глазами встала кладовка из подсознания, комната в дыму и шёпот Эфа. «Не верь ей». Это он сказал перед тем, как не дать мне умереть. «А вдруг Эф не откроет мне портал?» Попробовала я отыскать изъяна в её плане. «Когда я вместе с вами?» «Когда я была с тобой, открыл как миленький». «В чём-то должен быть подвох?» — не сдавалась я. «Раз Катерина с тобой не согласилась и меня не выпускала». Она считает, что это слишком рискованно. К теням в логово лезть. Пфф, кто не рискует, тот не выигрывает. Я все продумала, и меня уже многие поддержали, так что я собираюсь поступить по-своему. Я кивнула и уткнулась в тарелку. Лина собирается поступить по-своему. Катерина собирается поступить по-своему. Юра собирается поступить по-своему. А посередине я, заложница без права выбора. Все решили за меня и ставят перед фактом. У охотников эпическая финальная битва назревает. Судьба мира на кону. Гордиться надо своей причастностью и значимостью, а не переживать о себе и каком-то хамливом покемоне. Но гордиться не получалось. Совсем. Лина свой обед прикончила быстро. Я с горем пополам доклевала спагетти. Уже на улице, на обратном пути в университет, покаялась. Я там уснула у озера, а потом очнулась в пещере. Не понимаю, почему я не вернулась к озеру? Почему поверила Юре и ушла с ним? Ай, забудь! Она поморщилась и достала из кармана плаща пачку сигарет. Против Юры у тебя шансов не было, поверь. У него что, особый дар убеждения? У всех охотников. На противоположный пол. Ленивый щелчок зажигалкой, тлеющие искорки на кончике сигареты. «Секундочку. Эй-эй!» — пробормотала я. «Хочешь сказать, вы умеете влиять на людей?» «Привлекать!» — поправила Лина и глубоко затянулась сигаретой. Взметнулись клубы дыма. Стало дурно. В основном через прикосновение. Энергия такая. Замечала, как на меня парни реагируют? «Я думала, ты просто классная». «Ну, это само собой. Но все же не настолько, чтобы все штабелями укладывались». «О, да! Лине стоило любого парня пальцем поманить, раз — и готово. А мне крышу от Юриных объятий сносило, и он сам говорил, прямым текстом, что я бы все равно с ним пошла. Господи, вот почему она против серьезных отношений. Видимо, считает их ненастоящими. С таким-то даром. А я еще с нравоучениями приставала». «Это невозможно контролировать», — обронила Лина, стряхнув пепел на асфальт. «Человека, с которым сближаешься, даже без цели направленного воздействия кроет. Но кнопки «запудрить мозги силой мысли» у нас нет. Держись от Юры подальше, и все. «Намекаешь, что не отвяжется?» «Он давно тебя искал». «Не меня, а мою тень», — возразила я, но прозвучало как-то обиженно. «Юра откуда-то знал, что Эф умеет разговаривать. И его имя тоже знал». «Если бы только это». Она бросила недокуренную сигарету в урну. «Помнишь, ты видела его у меня на прошлой неделе?» Заявился тогда внезапно с вопросом. «Слышала ли я о случаях, чтобы тень не позволяла своей жертве умереть?» «Я решила, у него совсем крыша на почве пацифистских идей поехала. Тени, спасающие свою еду. Нелепее не придумаешь». Выпроводила его. Мысленно пальцем у виска покрутила. «А тут ты». «И ты поняла, что это я? Что Юра говорил обо мне? Я ведь рассказывала про свое детство и скулёж в кладовке. А потом услышала при тебе тень. Ты знала, что я живу?» «Иначе до Эфа было не добраться». Тяжело вздохнула Лина. «А так ты получила его энергию и билет в мертвый мир. Появился шанс спасти тебя. И я им воспользуюсь». В голове все смешалось и взболталось, как в том коктейле с выпускного, после которого меня 2 дня мутило. «Значит, Юра вовсе не Ленин парень. Представляю, как он ошалел, когда я понесла всю ту чушь про свидание с Лениными бывшими и... Ох, мамочки!» «Так, стоп! Какое мне дело до Юры и их отношений?» «Никакого. Не хочу ничего больше про него знать и слышать. Лучше заняться делом. Я ведь обещала кое-что. А обещание — вещь серьезная. «Перед тем, как вы уничтожите Эфа и всех теней, — робко начала я, — могу я сначала поговорить с ним?» «Для этого тебе придется наведаться в его мир». Лина нахмурилась. «Там он шерстяная хрень с ушами, а у нас лишь невнятная тень. В лучшем случае шипящая или скулящая, а в мертвых краях тебя караулят по приказу Катерины. Второй раз не упустят». «Можно подумать, тут я в безопасности». «Тут ты под моей защитой», — сказала она так жестко, что я сразу поверила. «За тобой присматривают. Надежная девочка. Викой зовут». «Ничего себе новости! Наша новенькая тоже охотник?» «Да. Главное, обойдись без самодеятельности и путешествий между мирами. Зачем тебе говорить с Эфом?» «Я обещала Камиле спросить его про...» «Забудь о них!» — перебила Лина резко. «Курицы безмозглые. Институт благородных девиц. И что благородного в нежелании становиться охотником? Но вопрос застрял где-то в горле и заворочился большим колючим комком. Уехала от мамы, мечтала быть самостоятельной и взрослой. А вляпалась вот в это все. Какая уж тут самостоятельность? Одни запреты и команды. Сюда ходи, туда не ходи, там молчи, тут попрыгай. И то, что я при этом чувствую, никого не волнует. Как кукла на веревочке. Даже данное Камиле обещание выполнить не могу. И вообще, мне, может быть, Эфа жалко. Нет. Хорошо, конечно, быть под защитой суперсильной подруги. Но вдруг он обидится, что я помогаю охотникам, и избавится от меня. Что ему стоит? Поскользнусь в ванной, бац! И нет Томы. Надо поговорить с ним. И раз Лина против, то ей об этом знать не обязательно. Прощались мы скупо, у университетских ворот. Она думала о чем-то своем, а я дико торопилась. Лекция по синтаксису началась 10 минут назад. Рамзи напускала опоздунов, но жутко их не любила. Придется красться на свободное место под ее презрительное хмыканье. До аудитории я бежала, молясь, чтобы у нее было хорошее настроение. Притормозила у дверей, осторожно надавила на дверную ручку. Хоть бы не заскрипела. Увы, она не соизволила даже открыться. Я привалилась плечом, толкнула дверь сильнее. Ничего. Заклинила ее, что ли? Еще толчок, и она распахнулась, а я ввалилась внутрь. Ойкнув, отскочила назад, а в следующую секунду искренне захотела провалиться сквозь пол. Пронзительный взгляд светло-серых глаз с очень темным ободком по краю, приподнятая бровь, снисходительная улыбка. Нет, не может быть. Что он здесь делает? Посреди бела дня на моем факультете. Что было в тех спагетти? Я замерла на пороге, боясь пошевелиться. Определитесь уже. Невозмутимо велел Юра. «Вы зайдете или будете в коридоре стоять?» Из аудитории послышались смешки, знакомые. Определенно мой курс. Я покраснела и, опустив глаза, проскочила внутрь. Ноги сами по себе понесли меня вперед по проходу между рядами. Хорошо, что перед подоконником остановилась и не впечаталась. Оба дальних стола были заняты. За одним сидела Стася с новенькой Викой, за вторым — да нельзя мрачный Лейман. Он нагло оккупировал все пространство, разложив вещи так, что гордое одиночество было ему обеспечено. Разворачиваться или садиться ближе я бы не стала даже под страхом смерти, поэтому выбора просто не оставалось. Пусть терпит. Сам-то ко мне без спроса подсаживался. Я подвинула сумку Леймана, проигнорировав его неприветливую ухмылку, и присела на край скамьи. В ушах звенело. Звуки лились, как сквозь вату. Происходящее казалось нереальным. Может, я сплю? Или Юра — мой персональный глюк. Бесцеремонно ткнув соседа в бок, я спросила шепотом: «Ты тоже его видишь?» «Строкова, ты тронулась?» — осведомился Лейман и нехотя убрал с моего края стола планшет, освободив немного места. «Я серьезно. Кто это? И где Рамзина?» «Куда-то укатила», — сообщил он столь скорбно, будто скучал по ней невероятно. «А это наш новый препод». Желудок болезненно сжался, грозя избавить от недавнего обеда. Так, вот кто мне учебник под подушку подсунул. А еще раньше, в пещере. Найдя его в моем рюкзаке, так смотрел насмешливо. Боже, это катастрофа! Раскрыв тетрадь дрожащими руками, я достала ручку и вгрызлась в колпачок. Девушки с первых рядов о чем-то с неподдельным интересом спрашивали. Юра им отвечал. До меня смысл услышанных слов просто не доходил. Мозги превратились в желе. Я действительно тронулась. Скоро приду в чувство, и видения рассеются. Я зажмурилась, потом открыла глаза. Юра не исчез. И если он преподает в нашем университете, то у него, значит, и ученая степень есть. Раз русский язык, то прекрасно. Он еще и филолог. Вот какое оно, истинное зло. Я стиснула зубы и услышала характерный треск. Поймав озадаченный взгляд Леймана, с трудом разжала челюсти, вытащила ручку изо рта, сняла с нее зверски раздавленный колпачок и забросила в сумку. Надо успокаивать нервы. И смириться с тем, что экзамен по синтаксису я все-таки не сдам.